Но сегодня постараемся с вами перейти уже непосредственно к проблеме преподавания самого предмета. В прошлый раз мы с вами говорили о том, какое значение имеет в принципе культура в жизни христианина и как она помогает формированию души. И я просил вас, если я не ошибаюсь, к сегодняшнему уроку почитать Пушкина и Достоевского, да, немножко, вот. С тем, чтобы понять, каким языком с детьми можно разговаривать о таком очень важном аскетическом понятии, как страх, как память смертная. О памяти смертной дети узнают из того, когда они читают первый том «Добротолюбие», «Поучение преподобного Антония Великого». Но я повторюсь, конечно, сейчас в каждом аскетическом произведении святоотеческом обязательно говорится о памяти смерти. Вот. Наиболее краткая формулировка принадлежит, по-моему, Арсению Великому, преподобному Арсению Великому. «Имей память смертную, и вовеки не согрешишь». Антоний Великий говорит то же самое, немножко другими словами. Умирай ежедневно и будешь жить вечно. При этом у Антония Великого есть еще много, конечно, поучений о памяти смертной, которые, конечно, вот все в одном. Что же это такое? Как мы с детьми учимся? Ну, по крайней мере, пытаемся осмыслять, что такое память смертная. В этом смысле мы, конечно же, должны понять о том, что, как, ну, это и так всем понятно, что вот единственное, что человек знает о себе с абсолютной достоверностью, это то, что он обязательно умрет. И меньше всего на свете человек думает о смерти. А с чем это связано? Почему вот такая странная, такой странный парадокс? Почему человек не думает о смерти? Почему человеку тяжело сохранять свою память о смерти? С чем это связано? С тем, что человеку смерть неестественна для человека смерть. И поэтому всякая мысль о неестественном, о том, что, в общем-то, человеческой душе не принадлежит, то, что ей неизвестно, и то, что ей, в общем-то, Богом не уготовано, вне человеческого естества. Это сверхъестественное чувство, память смертная. Хотя о смерти нам напоминает каждый день. Хотя о смерти нам говорят все новости, которые мы смотрим по телевидению. Все фильмы, которые говорят о смерти. И человек боится смерти. Человек боится смерти. И вот каково отношение правильное к смерти должно быть у человека? Потому что о смерти... Не обязательно только взрослый человек помышляет. Ведь и ребенок думает о смерти. И совсем маленькие дети, и младенцы уже пытаются каким-то образом эту смерть осмыслять, потому что они встречаются со смертью животных, со смертью растений, конечно, со смертью своих престарелых родственников. Часто родители прячут от ребенка смерть, уводят от него вот эти разговоры, очень важные, и делают очень большую ошибку. Потому что говорить с ребенком о смерти очень важно. Но правильно говорить о смерти. Действительно, человек всем своим существом не может примириться со смертью. Он не может ее принять. И это очень важно. И это правильно. Человек не может принять смерть и не должен ее принимать. Но что же может человек? Каким путем он должен идти? Современный мир идет таким довольно странным, но очевидным путем. Он удаляет от себя всякое представление своей собственной смерти, наполняя свою жизнь постоянным как бы переживанием чужой смерти. А когда умирают другие, и это случилось не со мной, значит, это не так страшно, значит, я еще жив. Когда человек переживает смерть, вот в кинофильмах, где очень много смертей бывает, в новостях, которые ему передают, он ощущает, конечно, холодок, но это ведь не со мной. Он ощущает некоторое психологическое облегчение от того, что он видит смерть, случившуюся нереально, или случившуюся реально, но совсем с другими людьми. И поэтому в мире, который чем дальше от Бога он отстоит, тем, вообще, конечно, он ближе к смерти по своему состоянию, потому что Бог есть истинная жизнь. И как только человек от Бога отдаляется, он приближается к смерти, к ее вот реальному дыханию этой смерти. Но переживает ее вот таким странным образом. Он сублимирует свою смерть. Переживает ее вот в категориях совершенно других смертей. Поэтому так эти фильмы, как наркотик нужный человеку. Кто-то умирает, но не я. Или в какой-то последний момент весь мир, который должен погибнуть, он вот спасается кем-то. Все фильмы, заметьте, вот американские, они ведь с таким мессианским характером. Обязательно появляется какой-то спаситель, в кавычках, мессия, вот, который спасает мир от террористов, от инопланетян, от антихриста, в том числе есть такие фильмы. Такой вот бравый, такой одинокий, вот, со своей правдой бесстрашный человек. Очень мускулистый. Он спасает. Да, пожалуйста. А что тогда с человеком, где-то одного человека, который перестал смотреть телевизор только потому, что ему очень тяжело это все смотреть, постоянная смерть. Конечно. Он, наоборот, от этого закрывает. Правильно. Это очень правильно. Это очень хорошая реакция на это. Понимаете? Очень здоровая реакция. Человеку нельзя это смотреть. Человек не может это принять как норму. Только человек, боящийся смерти по-настоящему, вот, беспомощный перед своей смертью. Но он говорит, что ему не страшно умирать. А? Но он говорит, что ему не страшно умирать. Не страшно умирать? Ну вот я говорю, что человек, который только боящийся смерти и беззащитный перед своей смертью, понимаете, он эти фильмы будет смотреть. Потому что не на что опереться. То есть нормально, даже он не смотрит фильмы и не боится вот умирать. Ему это страшно только, как я предстану перед Богом. А самое страшное для человека – это действительно только это. Вот. И есть вот Пушкин со своим «Первым во время чумы», где вот и есть Достоевский с этой историей умирания Маркела. Вот. Две ситуации, в которых по-разному принимается смерть. То есть смерть не принимается ни в том, ни в другом случае. А председатель пира, как вы заметили, он бросает смерти какой-то вызов. Он как перчатку ее бросает. Он ей кричит в лицо, что он ее не боится, но из состояния совершенного отчаяния. Вот. И вот это отчаяние, оно уже есть смерть. Потому что когда ему протягивается рука спасения, когда ему священник говорит «безумный», то тот его проклинает и говорит «уйди, старик, вот, и будет проклят тот, кто пойдет за тобой». А что это такое «достоевский»? Нет, это «Братья Карамазовы», рассказ старца Зосимы о своем брате, о Маркеле. И Достоевский, и Зосима, который рассказывает о своем родном брате старшем, Маркеле, который был неверующий. Тут совсем другая ситуация. Вот, значит, человек отчаявшийся, а тот неверующий брат, который ходит к какому-то вот, ссыльному вольнодумцу, который смеется над няней, задувает лампадку, вот, не хочет соблюдать пост, и вдруг смертельно заболевает. И в момент его исповеди и причастия он совершенно перерождается. Когда он великим постом его мать уговаривает причаститься, он причащается, и с этого момента с ним что-то происходит такое, что его считают за сумасшедшим. Потому что он вдруг у всех начинает просить прощения, потому что и говорит, что если бы даже один день мне было дано жить, и то бы я был счастлив. А мне сколько еще Господь дает этих дней? Ведь вы поймите, говорит он, что всякий пред всеми во всем виноват. А и здесь вот происходит удивительная вещь. Один борется со смертью своей гордыней и поражаясь этой смертью, хотя поет этот гимн чуме, вот как бы такой героический, конечно, момент пушкинский, вызывающий, конечно, какой-то, в каком-то смысле, вот даже некоторое восхищение вот таким безумным героизмом, но крик полного отчаяния, потому что за этим чумным пиром только смерть стоит, только смерть. Он тоже ее не боится, как бы не боится, пытается с ней спорить, пытается вот этот свой страх перед смертью и отчаянием вот такой бравадой победить. все, что нам гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение, он говорит. Вот. А Маркел побеждает смерть. Он ее действительно побеждает, потому что он настолько в этот момент близок ко Христу, настолько он говорит, как Христос, в своих последних словах за сими, что понятно, что со смертью примириться нельзя, но смерть можно победить. И вот это самое главное, что должно остаться и быть, скажем, в душе христианина, когда он думает о смерти, когда он сталкивается перед проблемой смерти и умирания. Со смертью нельзя примириться. И вот два случая, когда ни тот, ни другой со смертью не мирится. Ни Маркел, ни председатель чумного пира. Человек не может примириться со смертью. Вот. Оба борются с этой смертью. И один побеждает, а другой проигрывает. И всем это понятно по этим двум произведениям. Что чумной председатель погибает, потому что он со смертью он ее не может победить своей гордыней, своим отчаянием. А Маркел побеждает, потому что он живой. И он не может умереть, потому что он к Богу приходит. Он с жизнью соприкоснулся, с настоящей, с истинной жизнью, с вечной жизнью. Вот. И тогда мы можем порассуждать о том, что же нам сделать, чтобы нам вот приучить себя к такой вот памяти смертной, о том, что вот можно ведь каждому дню радоваться, можно ведь каждый день прожить как свой последний день. И вот в этот день мы, если как последний раз вот смотрим на солнце, или последний раз смотрим в глаза своей маме, или последний раз вот даже просто пищу вкушаем, с какой благодарностью или с каким благоговением мы это будем делать. А митрополит Антоний, у него есть замечательная лекция о смерти. Не знаю, кому-нибудь доводилось ли ее слышать. Кто-нибудь слышал, да? А у него есть, читал. Может быть, она напечатана. Я просто слышал ее в записи. Он говорит о том, как умирала его мать. А, как умирала его мать, она умирала целый год. И он говорит, что это был самый счастливый год их отношений. Потому что каждый раз, да, каждый раз они встречались, как в последний раз. И поэтому они каждый раз пытались отдать друг другу максимум своей нежности, любви, заботы. И вот можно попробовать с детьми, вот, после какой-то подготовки, после разговора о смерти, о том, что это неизбежно, и о том, что это такое, попробовать вместе с детьми прожить хотя бы один день с памятью о смерти. Вот, с мыслью о том, что, может быть, я завтра умру. Что вот давайте так поживем, как будто вот завтра мы можем умереть, завтра мы умрем. И будем себе об этом постоянно напоминать. И будем постоянно об этом себе говорить, когда мы раздражаемся, когда мы завидуем, когда мы ленимся, когда мы не слушаемся, когда мы хотим вот чего-нибудь такое, что может повредить нашей душе. А потом сделаем некий вывод, потом вспомним об этом дне, потом постараемся этот опыт свой духовный описать. И вот тогда дети пишут сочинения о том, что такое смерть, и о том, что такое умирание. Вот. А можно такой опыт продолжать немножечко. Вот мы попытались продолжать его, и как-то вот не только один день жить, но решили какую-то неделю, вот, чтобы среда и пятница у нас были дни памяти смертной. Чтобы вот такие постные дни вполне могли бы быть для каждого из нас. Днями, в которые мы постимся по-настоящему и духовно. Такое тоже можно дать задание. Вот. Ну, а после разговора о памяти смертной, мы сразу уже переходим к авидрофии. Вот. И первое поучение, которое мы открываем у авидрофии, поучение, которое называется «О совести». Это третье поучение книги преподобного авидрофии. Но сначала мы начинаем вот какой разговор. Вот какой разговор. Разговор о свободе. И пытаемся выяснить, что такое свобода. Вот у Антония Великого тоже мы, когда с ними читали первый том «Добротолюбия», они нашли фразу о свободе. О том, что свободными, почитай, не те, кто свободен по своему естеству, кто богат или знатен. Такие, потому что таковые часто являются рабами чувственных страстей. А настоящую свободу души, пишет преподобный Антоний, составляет чистота и презрение превременного. слово «свобода» очень сильно девальвировано. Даже не столько девальвировано, сколько поменяло свой смысл. Да? Вот к чему только, какие только словосочетания с этим словом не приводят. И все они звучат, я бы сказал, даже анекдотично. Вот. Свобода слова, да? Свобода печати. Свобода совести, да? Вот. Свобода любви. Да? Вот. Сколько вот мы не сделаем сочетаем со словом «свобода», все это будет ну, совершенно страшным искажением той свободы, которую понимаем мы, христиане. Да? Но это понятие современного мира. Вот. Так называемые ценности общечеловеческие, которые сейчас поставлены мировым сообществом выше любых всех ценностей христианских. Вот так называемые общие человеческие ценности – это свобода слова, что за ней стоит, я не буду расшифровывать эти понятия, все они достаточно адекватно воспринимаются христианами, они знают, что стоит за этими так называемыми свободами. Но наши дети постоянно слышат эти слова. И свобода – это ключевое слово современности. Попробуй только на свободу замахнись, попробуй только чью-то свободу ограничь. И поэтому дети тоже, они очень стремятся к свободе. И вот тогда мы с нами с ним начинаем говорить о свободе. Что это такое свобода? Что это такое? И что нашу свободу ограничивает? Ну вот как вы думаете на вопрос о том, что ограничивает свободу вашу, обращенную к детям, что они отвечают? Папа, мама. Правильно. А? Ну мы говорили, но я хочу как раз развить эту тему, просто как методическую разработку урока. Папа, мама, еще? Школа, еще? Ну, милиционер, так они не говорят, по-другому они говорят. Про Бога они, наверное, не вспоминают пока. Не знаю. Может быть, расскажут. А? Ну, так, они правильно. Это первое, они говорят, первое, они родители. Второе, они, конечно, школа. Третье. Но они по-другому говорят. Они говорят, воспитание. Да, так вот прям напрямую говорят, воспитание. Потом законы, конечно. Говорят, вместо милиционера есть слово «законы». Что еще? А? Правильно, отсутствие денег ограничивает их свободу. Что еще? Вот, а вот не говорили, не знаю, возраст. Совесть, говорили, ограничивает свободу. Они потом говорили, конечно, церковные правила, типа постов и молитвенных правил. Потом не дошли до совести, конечно, до Бога. Вот. Они так, вот еще раз перечислим, что они назвали как ограничение свободы. Вот. Родители, обязанности, правила хорошего тона, то есть нравственный кодекс определенный. Вот. Школа, закон, отсутствие денег, совесть, церковь. Ну, церковь, значит. Ну, так они и так все сказали. Вот как им искренне кажется, что ограничит их свободу. А потом мы, значит, я ему говорю, хорошо, ребята, теперь давайте нарисуем портрет свободного человека. Значит, какой это свободный человек? Что вот представляет собой свободный человек, о котором мы сейчас с вами говорим? То есть человек, которому... еще они сказали замечательную вещь. Люди. Прям как Сартр, понимаете, Жан-Пол. Ад – это другие. Вот. Люди ограничивают свободу. Вот. Общество. Значит, свободный человек выходит, вот такой человек, которому наплевать на родителей, который не слушает родителей, получил свою свободу от родителей, который совершенно безграмотный и необразованный, в общем, получил свою свободу от школы. Человек, который может добывать деньги любыми путями, потому что он не может быть ограниченный в средствах. Это человек, которому ни закон, ни мораль, ни нравственность, ни уголовный кодекс. Это тот человек, которому не помеха любой человек, он, скажем, идет на своем пути, расталкивая всех остальных. Вот так вот примерно по каждому пункту, по которому дети называют, что такое свобода, мы и рисуем этот портрет словом человека. А потом задается конкретный вопрос. Вы с таким дружить будете? Вас такой друг не пугает? Ну, ответ тут очевиден, потому что просто с таким человеком в обществе рядом находиться просто очень опасно. И потом мы подходим к разговору о совести после этого и говорим, ну хорошо, А совесть тогда, что это такое? Раз совесть ограничивает вашу свободу. Что такое совесть? Найдите мне какие-нибудь синонимы, что ли, слова совесть. Вот вы найдите. Весть от Бога. Ну еще, весть от Бога, голос Божий. Нравственный закон, вообще по канту почти. Что еще? Индикатор поведения человека, еще что? Ну, совесть, она заложена в человеке или воспитывается? Нет, она заложена. Так что это такое? Нет, ну, синоним найдите, синоним. Понимаете, что такое? Что такое? Нет, страх будет другая категория. Ну, вот. Категория совести. Стоит от категории совести. Стоит от... Это категория совести. Это одна из категорий совести. Чем человек рождается, вот, знаете, какой синоним? Синоним. Разные по звучанию слова, но одинаковые по значению. Видите, как тяжело, да? Найти синоним слову, такому уникальному на самом деле. И дети тоже совершенно путаются. Невозможно найти синоним слова. Совесть. Вот невозможно. Вот. Невозможно найти синоним слова совесть. Нет? Нет? Просто его нет. Тогда пытаемся объяснить, что такое совесть. Что же это такое? Откуда она взялась? Что это такое? И тогда дети начинают уже пытаться осмыслять и говорить, что, наверное, это нечто такое вот божественное в человеке. Вот кто сказал «голос Божий», да кто-то сказал, что еще «вестник Божий», да? Вот. «Призыв Божий», да? Но мы вспоминаем с ними и с вами-то, помните, говорили о образе и подобии Божьем, да? Вот. И мы говорим о том, что, видимо, это действительно голос Божий в человеке, так оно называется. Вот вспомните, говорим мы детям. Кого в Евангелии называли голосом Божиим? Нет, не Христа. Ну, кого конкретно? Иоанна Предтечу. Совершенно верно. Вот, пожалуйста, единственное синоним слова «совесть», которое можем найти, это святой пророк Предтечи и Креститель Иоанн. Он как бы совесть одушевленная. Почему он призывал? Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Вот совесть в человеке, это вот как Иоанн Креститель, пришедший в мир, который пришел уготовить пути Господни. А Водорофей называет его естественным законом в человеке. То есть тем законом, который вложен в человека Богом, как образ Божий, имеющий в себе закон Божий. Вот. Как некая категория образа Божия в человеке. А Христос разве не глаз Божий? Это что же глаз Божий? Слово. Слово это уже не глаз. Слово это уже произнесенный глаз, понимаете? Да. Ну, по человеческому естеству он все равно был человек, он значит глаз. Христос уже сам Бог. Ну это понятно. Вот. Все равно. Понимаете, чем отличается голос от слова? Слово, произнесенное в голос. Слово, оно уже... оно уже... Закончено. Да. А как вот нравственный закон у человечества, как мы с вами знаем, вот по Ведорофею и вообще по святым отцам, у всего человечества нравственный закон один. Вот совесть является как раз тем естественным нравственным законом, который дан всему человечеству. Об этом пишет апостол Павел в своем послании к римлянам, если вы вспомните, о том, что те, кто умирает вне закона, и судится вне закона, потому что для умерших вне закона, то есть для язычников, совесть является естественным законом, по которому они будут судимы. Вот. Совесть у всех людей понятие одинаковое. Понятие о законах разное. Понимаете? Мы же не отождествляем совесть с человеческим законом. Мы осуществляем совесть с естественным законом Божиим, который внутри самого человека, для человека самого, определяет его, что? свободу. Свободу. Потому что это голос Божий, это голос самой свободы в человеке. Потому что Бог и есть сама свобода. Ведь Бог есть совершенная и абсолютная свобода. Начинаем мы теперь говорить с детьми о свойствах Бога. Пожалуйста. Ну да. Можно говорить, только перевести его в более простые категории, потому что совесть и что такое хорошо, и что такое плохо, понимаете, и выбор между тем, что тебе хочется, и тем, что Бог велит, понимаете? Вот, он для человека все равно существует. Мы сейчас как раз об этом будем говорить. Но, ведь и в Евангелии говорит все время о том, что Бог принес людям свободу. Познайте истину, говорит Христос. И она сделает вас свободными. А о себе он говорит, я есть истина. Все Евангелие говорит нам о освобождении. А освобождение от чего? Освобождение, конечно, от того, что нас делает рабами чувственных страстей. Рабами. И вот тогда какая же... Тогда получается, что то, что ограничивает свободу в человеке, совесть, и есть, собственно говоря, сам призыв к этой самой свободе. Сам призыв к этой свободе. Ведь свобода без Бога – это рабство. Свобода в Боге – это свобода. Мы к этой мысли последовательно подходим. Вот. Но какая же свобода у человека? Где эта свобода? В чем она? Свобода выбора. Значит, выбора между чем? Добром и злом. Между двумя свободами, как ни странно. Не столько даже между добром и злом в человеке, сколько между двумя свободами. Между той свободой, которая в Боге, и той свободой, которая вне Бога. Мы не можем назвать, в общем-то, желание человека поступать по своей воле не свободой. Так ведь? Мы не можем назвать человека, который выбрал зло, не свободным выбором его. Так ведь? Он свободно выбирает зло или свободно выбирает добро. Поэтому, выбирая зло, он не выбирает себе, как бы сказать, тюрьму. Для него это свобода. И поэтому мы и будем говорить в этих категориях того, что выбирает для себя человек. Человек выбирает между двумя свободами. Ему дан выбор, свободный выбор. Его свобода человека заключается в том, какую свободу он изберет. Хуже на свете ничего не бывает. Это чем это свобода? Вот самое несвободное, вот как бы сказать, движение человеческой души, это вот этот самый выбор и есть. Вот эта самая так называемая свобода выбора, она по сути своей страшный крест для человека, очень большие узы. И человек чувствует себя этой свободой связанной на самом деле, по рукам и по ногам. Поэтому, потому что выбирать свободу Божью, тяжело. Выбирать свободу без Бога легко. Но совесть не позволяет человеку быть спокойным, когда человек выбирает не ту свободу. Вот, потому что это свобода голоса Божия, который призывает его все-таки к своей свободе, не к падшей. И мы говорим, что человек свободен. Вот надо тут же всем детям и самому себе сказать, что человек совершенно не свободен. Мы должны это признать как факт. Мы с вами, говорим мы детям, не свободны. Представьте себе, да, мы говорим вот еще о чем. Теперь слово «свободу» подберите, пожалуйста, синонимы. Ну, вы простите, у меня филологическое образование, не математическое, поэтому... Ну, слышу, не слышу. Независимость, дальше. Воля, отлично. Что еще? Ну, может быть, даже самочиние в каком-то смысле, да? Своеволие, да? Самочиние, своеволие, самость, воля и независимость. Да, ну, пока мы остановимся. Хотя можно дать детям подумать на этот счет, подобрать слова. Это тоже хорошая, интересная игра в сократическом диалоге вместе с детьми. Это развивает мышление, словарный запас обогащает. Это всегда хорошо, какие-то такие. А? Да. Вот легкостью ветра можно даже образ такой привести, замечательно. Вот, все же говорят о свободе как о чем-то таком вот, как легкость ветра. Вот свобода, это значит полететь вот, как птица. Вот это свобода, это я понимаю свободу. А когда вот выбираешь, какая же тут свобода? И вот действительно, какая же тут свобода? Никакой свободы нет. Никакой свободы нет. А вот воля, это очень хорошее слово. Очень хорошее слово. Какая воля может быть? А, благая воля, злая воля. Какая еще? Слабая воля, сильная воля. Да? Вопрос такой. Какой человек более свободный? Со слабой волей или с сильной волей? Да? Свободен-то кто? Со слабой или с сильной? Правда? Вот человек хочет бросить курить со слабой и никак не может. Безотносительно. Безотносительно. Да это всем понятно, правда, да? С сильной волей человек может быть только свободен. А со слабой волей он хрюпик, какой он свободен. Он все время идет на поводу каких-то вот вещей, он не может от них освободиться. Его легко закабалить. Человек с сильной волей не закабалишь. Сильную волю, она откуда наберется? Только так вот, да, вот как ударники. Ну да. Сильной воли? Но сильной воли в человеке воспитывается, да? Как в спортсменах воспитывается воля, так вот в ученых воспитывается воля, в солдатах воспитывается воля. Вот, вот Эдмон Дантес, да? Человек сильной воли. Как он освободился, да? Удивительным образом. 17 лет сидел в замке Иф, вот. И всю свою волю напрягал для свободы. У него, конечно, была другая еще мысль там. Но это оставим. Но для нас важен факт освобождения человека. Но вот. Все равно генетически это как-то все равно передается. Любовь. Может быть, да. Но может быть и нет. Но в конце концов, каждый человек способен воспитать себе волю. Да? Это абсолютно так. Каждый человек способен воспитать себе волю. И вот мы видим, смотрим на человека с сильной волей. Да? Граф де Монте-Кристо. Эдмон Дантес. Абсолютно вот ясный пример. Все дети читали или кино смотрели. Вот 17 лет боролся за свою свободу. И он ее получил. Это вопрос второй. Понимаете, на что он ее потратил. Вот. Но он был в тюрьме. И он получил свободу. Нам надо всем очень хорошо понять. Мы с вами в тюрьме. Мы с вами не свободны. Наш путь, который нам принадлежит, это путь нашего освобождения. Мы хотим быть свободными. Или мы не хотим быть свободными. Мы хотим в тюрьме сидеть. В тюрьме наших страстей, мелких привычек, раздражительности, постоянных вот таких вот лияний собственных, когда мы ничего не можем сделать. Разве это не рабство? Разве это не тюрьма наша, в которую мы дальше-дальше завязаем? Может быть, нам пора из нее сбежать? Может, нам пора что-то придумать для того, чтобы сбросить с себя вот эти оковы? Где этот путь? Сила воли. Сила воли в преодолении каких-то вещей. И тогда вот этот выбор, который делает человек между этими двумя свободами, он основывается на желании свободы, на желании освобождения, на силе этой свободы, то есть на силе голоса совести, который живет в человеке. И тогда человек способен освободиться. Тогда это не просто выбор между свободами, а это именно борьба за свободу, что может быть более благородное, чем борьба за свободу. И в этом смысле совесть для человека – это удивительная помощница в его борьбе за свободу, в его борьбе за освобождение. Потому что ведь на самом деле свобода – это действительно когда ты летишь. Это когда ты легкий, как ветерок. Ведь у Бога совсем другая свобода, нежели у нас. Об этом рассуждал совершенно чудным образом преподобный Максим Исповедник. Вот как раз он, его подвиг, исповедничество заключался в том, что он не мог принять монофилитское лжеучение о том, что у Христа была одна воля. Понимаете? Одна воля, одна свобода божественная. А человеческой не было. Вот у монофилитов была такая, они не могли совместить, как вот в Боге, божественное человечество с человеческой свободой могут не противоречить друг другу. Вот, а Максим Исповедник, он сказал, что во Христе две воли, два хотения. И учение свое о волях развил чудное, о том, что есть воля гномическая, то есть выборная, есть воля естественная. Вот в Боге воля естественная, божественная воля. Она не выбирает между добром и злом. Это абсолютная свобода в добре, в благе, в любви. Абсолютная свобода, как вот птица не выбирает, ползать ей по земле или плавать, она летает. И рыба не выбирает ей бегать или прыгать, она плывет. Так вот, свобода настоящая, истинная свобода, это вот легкая свобода, это свобода счастливая, это свобода, по которой тоскует человеческое сердце. Это та самая свобода, которая не выбирает. Которая вот от этого выбора страшного человеческого, мучительного выбора уже освободилась. В Боге утвердилась. И утверждение этой свободы через эту духовную борьбу, через это воспитание своей благой воли, воли к свободе, оно происходит как приобретение некого навыка добродетели. Навыка. Потому что это происходит постоянно с человеком. Он постоянно в духовном борении выбирает путь к свободе, освобождается, бежит из тюрьмы. При этом свободным может быть везде. Вот тот же митрополит Антоний, на которого я ссылаюсь время от времени, он приводит такую историю. Он говорит о том, что в Шлиссельбургской крепости на стене в одном из казематов была найдена надпись. Без Христа и на, со Христом и в тюрьме я свободен. Без Христа и на воле тюрьма. Вот. Была там одиночная камера, замурованный человек, который был совершенно погребен в этой тюрьме, подобно вот графу Монте-Кристо. И он оказался свободным. Вот в этой тюрьме. Он не выбирал между добром и злом уж. В этой тюрьме совершенно освободился. Он был со Христом. Он был с Богом. Ему там было хорошо и легко. А можно быть на воле, рабом чувственных страстей. И вот тогда мы уже после такого разговора о совести подходим к книжечке и главе Авы Дорофеи, которую они читают. Вот. И Ава Дорофея замечательно тоже говорит вот о естественном законе. Когда Бог сотворил человека, пишет Ава Дорофей, он сеял в него нечто божественное, как бы некоторый помысл, имеющий в себе подобно искре, свет и теплоту. Понимаете, как замечательно. Свет, который действительно человеку просвещает путь жизни. И теплоту сердечную, которая воспринимает божественную волю. Свет, который вперед светит, который внутри себя светит для человека. Помысл, который просвещает ум и показывает ему, что доброе, и что злое. Сие называется совестью, и она есть естественный закон. Вот такое вполне, я бы сказал, научное определение совести аскетическое. Очень важно. И дальше Ава Дорофей в своей книге повествует, как совесть действует в человеке. Это все дети обязательно дома читают, потому что это все очень просто написано, и все это понятно. А потом они читают еще о том, что совести мешает. Почему совесть человека может вдруг быть засыпана? Почему совесть может быть в нечувствии? Почему совесть часто вот предается человеку? Это вторая часть Авадорофеи. И здесь мы тоже начинаем говорить о одних очень важных вещах. Тоже связанных с совестью. Я тоже об этом на первой лекции немножко говорил, но мы сейчас продолжим уже в контексте вот сегодняшнего нашего занятия, потому что это все принадлежит одному и тому же уроку. Да. А если человек пытается себе найти вот такие места, где как бы он может жить, ему будет там легче по совести жить, чем вот из мира, например. Да. Это как вообще вот, ну, бывает такое настроение у молодежи, да? Что вот где-то закрыться, вот здесь я безвольный, здесь мне себе тяжело как-то противопоставить себя вот этому миру. Я хочу, например, там, ну, после того, что там монастырь, там может быть легче, там не будет, там как-то это все. Но это же внутренняя слабость. Не всегда. Почему? Почему? Нет. Дело в том, что если это осмысленный выбор человека и выстраданный, почему нет? Не, ну вот бывает так, что ребенок уезжает в православный лагерь на лето. Там она молится, там она действия какие-то совершает, и не тянет ему телевизор, и все остальное возвращается после лета домой, и опять как-то погружается в обычное житие. Получается, что как бы ближе к Христу он в тех условиях, которые ему создали. Ну, в этом и заключается смысл воспитания. Человек приобретает определенный навык и молитва, потом он приобретает некоторые знания о том, что ему было хорошо именно когда он молился. И в этот момент совесть его не обличала. А когда он перестает молиться, он очевидно, совесть начинает обличать. Он потом душой страдает, он тянется чаще всего к тому, что было. Ведь это те семена добродетели, которые закладываются в человеке. А вот Дорофей в одном из своих поучений говорит совершенно замечательную для всех учителей фразу. Он говорит, что семена добродетели неистребимы. Вот. Это очень важно, потому что если в человеке что-то посеяно и глубоко в него вошло, то это нельзя истребить. Это может быть лежать где-то подспудно, а потом это обязательно прорастет. Вот. И поэтому это очень хорошо и важно, что дети попадают в такие условия жизни, может быть, искусственно для них созданы, когда они могут себя проявить правильно, могут проявить себя хорошо. Им легко быть там хорошими. Это тоже важно. Что человек попал в ситуацию, когда он поступает правильно, и это в нем как-то внутренне, духовно закрепляется. Почему потом происходит ослабление? Потому что некоторые вещи в ребенка воспринимаются часто помимо его вот, выбора и воли. Понимаете? Вот. А потом, когда наступает вот такое борение внутреннее, когда человек важно теперь эти вещи самому принять, то часто это все отходит на задний план, но это все равно внутри живет, как некий ответ на вопрос. Вот, ничего, не надо особо пугаться вот этих вот вещей, они, естественно, часто, ну, почти со всеми детьми происходят. Вот. А вот все-таки слово «свобода» здесь, это тяжелый урок, звучало «свобода от чего?» Да-да-да, об этом обязательно сказать, что свобода в Боге, она от чего нас освобождает. Вот когда же мы говорим о том, что вот между какими свободами. Свобода выбора, а потом уже свобода от греха. Вот свобода выбора между двумя свободами. Свобода в Боге — это свобода от греха. Понимаете, свобода вне Бога — это свобода своей воли, свобода в своих исполнении своих страстей. Я просто, извините, не расшифровал вот это вот понятие свободы в Боге, но она мне казалось, что это так понятно, что свобода в Боге — это свобода именно свобода от греха, свобода, когда человек чист, целен. А вот еще один прозвучал фраз, например, как презрение к ребрению, это презрение, как это. Ну, когда человек не цепляется за вот какие-то мимо проходящие, да. Вопрос еще, да, пожалуйста. Чтобы я подробнее об этом сказал. Ну, это бы хорошо бы себя приучить к тому, чтобы каждый день у нас начинался, пожалуйста, с такой мысли, что мы живем в этот день последний раз. В делах своих, понимаете, вот это, когда человек живет с каждый свой день как последний, этот день становится полон, благодатен, вот, очень продуктивен. Человек в этот день каждую минуту проживает, ну, не попусту. Ведь мы же время, что мы с ним делаем со временем? Убиваем. Убиваем. Это же страшное словосочетание, которое на нашем языке существует. Убиваем время. Вот. Почему Христос говорит, за каждое праздное слово свой ответ дадите? Вот. Сколько же времени нам дает человек, Господь, каждый день времени нам дается для спасения. И сколько в этот день мы посвящаем своему спасению. Просто вот так вот, каждый раз просто вот составить план своего дня, как я его прожил. Сколько в этот день я Богу за 24 часа посвятил. Просто так вот, по плану, посмотреть, для интереса. Вот мы каждый раз вечером читаем перечисление грехов в последней молитве на вечернем правиле, да? А вот вместо перечисления грехов сделать так вот осмысленное воспоминание полностью своего дня. Тогда будет понятно, в каких грехах каяться. Где то было время, которое Господь мне дал для спасения, как я его употребил. Начиная с самого начала, как я читал утреннюю молитву, как я потом ехал в транспорте, и что в этот момент в моей душе бурлило, когда меня толкали люди. Как я нетерпеливо ждал автобуса, который не приходил вовремя. Как потом в состоянии нетерпения и раздражения я пришел там на работу, и как я взял в руки вот то, с чем я должен работать. Как усердно я это провел. А как в это время, помнил я о Боге или нет? Или мои глаза всюду созыркали и смотрели, а уши слушали то, что слушать нехорошо, понимаете? Потом, как я пришел домой и расслабился, включил телевизор вместо того, чтобы взять в руки хорошую книгу или просто как-то вот посидеть, как-то решение просто самим собой побыть. И много-много всего, каждый день. Сколько времени было для того, чтобы сделать много хорошего в этот день? Сколько раз я поленился вспомнить о своих родителях, позвонить им, скажем, или о своих друзьях, или о том человеке, о котором я говорил. Много-много-много-много-много всего много можно вспомнить. И будет понятно, что раз этот день я так прожил, то вот этот суд за этот день можно самому себе вынести. Страшного суда не обязательно ожидать. Вот. И когда мы каждый раз пытаемся потом этот день исправлять свой, жить как последний день, с тем, чтобы вот каждый раз, когда Господь нас застанет, мы могли бы перед Ним спокойно вот предстать как судьи. Вот это вот и есть умирать каждый день. Это и есть иметь память сегодня. Батюшка, вот когда раньше времени там спать, ложись, ну просто устал, да нет. Угу. Это что, грех? Почему нет? Ну вот 8 часов лёг и до утра. Знаете, как тут, как говорят, надо побольше поспишь, поменьше согрешишь. А хотя в одежде тоже слушать. Бывает, конечно. Нет, а вот я почему-то даже безгодно стал. Понимаете, да? Тоже понятно, как безгодно. Вспоминаешь, вот ты спать, там, да, нет. Да нет, это когда уже ты можешь встать, но ты выспался. Все равно лежишь и спишь. Пересыпаешь, конечно. Нет, просто вот, нас я на молитву стоял, вечерний, там, правило. Вот пересип, ну дай еще 5 минут, и вот так. Ну да. 12 раз пересип. А может, пожимаете вопрос? Вот там перечисление грехов бывают такие грехи, которые к тебе не относятся. Ну, например. А как вообще? А? Ну или убил кого-то написано, или еще что-то. Это ежедневное. Вот ежедневное перечисление. Бывает. То есть как-то по-другому думать об этом, не конкретно. Вот шаловимство, это что такое? Это приобретение ненужных вещей. Некоторые спрашивают, что такое мышеловство. Мышеловство. Почему мышеловство? Так, ну вот мы подходим в главе о совести к очень важному моменту. От чего совесть человеке пропадает? От чего совесть человеке пропадает? И вот тогда я спрашиваю ребят тоже, начинаю с ним такой диалог вести. А, скажите, ребят, кто из вас хочет в жизни найти настоящую любовь? Ну, все, конечно. Ну, девочки чаще как-то понимают, мальчики. Очень хорошую, интересную работу. Тоже никто не отказывает. Настоящих верных друзей. Тоже все хотят. Вот. А жизнь прожить такую полную, наполненную, интересную. Все хотят. А я говорю, ничего не получится. То есть как так не получится? Почему не получится? Не получится. Не получится по одной простой причине. Вот. По той причине, которую Ава Дорофея говорит. В поучении о совести. Ибо если кто начинает говорить, ну что за важность, если я скажу это слово? Или что за важность, если я съем эту безделицу? Или что за важность, если я посмотрю на ту или другую вещь? Ну, а что такого-то, как наши говорят дети? А что такого-то? А что мне нельзя? А почему? Ну, это же такая ерунда. Вот. То получается, что вот от этой малости, о том, что человек неверный в малом, теряет свою совесть. И поэтому, когда мы читаем Евангелие, слова о том, что верному в малом многое доверит, это говорит именно о том, что человек, который умеет сохранять свою совесть вот в этом, начиная с этого, он и становится настоящим человеком. Потому что на самом деле Господь всем подает людям настоящую любовь. Но кто ее удерживает до конца? Всем. Нет такого человека, которому Господь не подал бы в жизни настоящую любовь. А вот удержать эту настоящую любовь очень и очень тяжело. Потому что человек, который привык ко всему относиться вот так вот, как сейчас говорят, с пофигизмом, вот, который в малом не верен, а у нас вот никто в малом не верен. Никто не верен в малом. И дети вот настолько вот для них это действительно уже стало стилем отношений быть безответственным в своих поручениях. Лгать по мелочам. На все наплевать. Вот. Все время себе что-то такое позволять, чего нельзя. Ну, совсем немножко. Как бы безгрешно. Как бы вот услаждаться вот этой малостью. Не замечая о том, что этот грех – это такая страшная, жуткая и самая, может быть, опасная привычка, которая нас всех разъедает, которая каждому из нас нам принадлежит. И поэтому, когда человеку в жизни приходит большая настоящая любовь, он ее удержать не может. Когда человек встретит, потому что он неверен, он будет неверен с этой любовью, и от его неверности эта любовь разобьется. Если человек встречает настоящую дружбу, а он не умеет быть верным в этой дружбе, то он никогда настоящую дружбу он не сможет удержать. Еще приходит на хорошую ответственную работу, хорошую зарплату. Да? А не умеет быть верным для начала, то его скоро исключат из нее, просто выгонят и все. И вот так вот поколения и миллионы наших сограждан, несчастные люди с разбитой судьбой, обиженные на всех и на все, живут, все вокруг проклиная, ропща на Бога, только по одной простой причине. Неверный в малом. Человек, который неверен в малом. То, о чем, собственно, говорит Ава Дорофей. Вот с этого начинается предательство своей совести. А что будет такого, говорит Ава Дорофей? Что за важность в том или что за важность в другом? Такой человек, пишет Ава Дорофей, впадает в худой навык и начинает пренебрегать великим и важным и попирает свою совесть, а таким образом, закостеневая во зле, находится в опасности прийти и в совершенное нечувствие. Поэтому берегитесь, братья, пишет Ава Дорофей, пренебрегать малым, берегитесь презирать его как малое и ничтожное. Оно немалое, ибо через него образуется худой навык. Будем же внимать себе и заботиться о легком, пока оно легко, чтобы оно не стало тяжким. Ибо и добродетели, и грехи начинаются от малого и приходят к великому добру и злу. И когда мы говорим о совести, тут мы как раз встречаемся вот с этим понятием – навык. Это слово вот для аскетики очень важное, ключевое слово, потому что вот его Ава Дорофей все время употребляет. Вот с малого начинается навык в добром, в свободе, когда человек вот воспитывает свою волю во благе, с него же начинается навык во зле. И потом именно этот навык и определяет человека на всю его последующую жизнь. Далее Ава Дорофей в своей главе говорит о способах хранения совести. Он говорит, что человек должен сохранять свою совесть по отношению к Богу, по отношению к ближним и по отношению к вещам. Ну, хранить свою совесть по отношению к Богу, это значит, как пишет Ава Дорофей, это очень тайная вещь, хранить свою совесть по отношению к Богу, потому что только Господь ее видит, вот это вот хранение совести. Как человек борется с помыслами на молитве, как человек вот воспитывает в себе вот эту вот волю к выбору свободы в Боге, свободы от греха. Это как раз и есть духовная брань настоящая, хранение совести по отношению к Богу. То, что мы называем духовной бранью, борьбой с помыслами, понуждением себя на добродетель, на молитву, потому что без понуждения ничего не бывает. По отношению к ближнему хранить свою совесть. Это значит не делать ничего того, что оскорбляет или соблазняет ближнего делом, словом, видом или взором. То есть жить таким образом, чтобы ближний никаким образом не соблазнился тобой, не обиделся на тебя и не был тобой обиден, вот, и не был тобой осуждаем. Такое вот очень ровное и невозмутительное отношение к ближнему. Как же не будет на нас ближнего? К детям в том числе. Это учитель, который... Вот для учителя это очень важно, вот, хранить свойства по отношению к детям. Вот. В этом смысле слово возмущение, оно тоже очень хорошо. Все совесть, она вообще взаимосвязана, не может быть. Но тем не менее человек может действительно очень стараться и напрягаться на молитве, знаете, вот войти в некое состояние подвига, такого внешнего подвига, и постов, и бдений, и это будет незаметно. А по отношению к ближнему быть надменным, раздраженным, властным, вот, часто жестоким, скажем. Ну, так это что, понимаете, странно, только видно, привести ты сам ты из себя не можешь. И поэтому вот хранение совести к ближнему, это помогает, чтобы человек определил, если ты с Богом хорош, а с ближними ты не хорош, значит, у тебя что-то не в порядке. Вот. Нет, как со своим ребенком решить Бога? Хочешь чем-то, пытаешься только что-то набрать, а он тебя бежит. Что такое возмущение тоже? С детьми можно проделать такой эксперимент. Вот стакан наполняется водой. Она не стакана. Ну что, ну предположим. Ну, можно муки даже нас. Туда. Или кого-нибудь порошка. Да? Вот стакан отстоялся, да? Чистый стакан с водой. Чистая вода. Да? Потом взять его и возмутить. Вот возмущенный стакан с водой уже чистым не будет. Правда? Потому что на дне его муть. Вот возмущение – это когда наша муть поднимается со дна. А тот стакан, в котором ничего не насыпано, его сколько там не болтает, понимаете, он все время чистым будет. Вот. Как его не закручивай разными искушениями, разными обстоятельствами. Если там мути нет, он не помутнеет. И поэтому, когда мы себе говорим, что вообще-то мы хорошие и добрые, вот, то только у нас злые люди нам не дают быть хорошими и добрыми, то мы глубоко ошибаемся. Просто та муть, которая у нас, она просто никто ее не возмущает, никто нас не разбалтывает. Но если она есть, эта муть, то тогда мы себя хорошими и чистыми назвать уже не можем. Это дело только обстоятельств жизни. Господь нас постоянно в эти обстоятельства ввергает, чтобы мы поняли, что вот эту муть, ее не надо в себе накапливать и отсешивать, чтобы она просто на дне лежала. От нее надо избавляться. Вот. Тогда сколько нас ни болтуши, мы все время будем чисты. И она тогда лежит, что ты... Ну что ж, бывает, ну что надо профильтровать себя как следует. Ну а по отношению к вещам, хранение совести, это очень важно детям объяснить. Что когда они на партах пишут, например, вот. Вышка, непонятно, мне все равно. Понятно? Если тебя обидел взрослый, по-христиански ты как бы не ответишь на обиду, ты даже помолишься, чтобы Господь его успокоил. А если ребенок в доме что-то не делает, ты ему говоришь, иди и сделай, он на тебя нервничает, на тебя обижает. Вот я еще раз говорю, а вы как вы можете сказать с возмущением, а можете сказать без возмущения? Да так хоть тихонечко скажи три раза. Да, может даже не без возмущения не тихонечко сказать, понимаете, но без возмущения. Если вот ты оторвешь, ты любимого дела и попросишь, что здесь делать общение. Если у вас нет мути, вам ничто не мешает быть чистыми, смотреть, как правильно что сказать. Это именно возмущение нас помутняет, и мы не видим, как правильно говорить с ребенком. А вот умение от чистоты сердца в нужный момент говорить нужные слова, конечно. А, понятно, что мы не такие все, но тем не менее вот Господь призывает нас быть именно такими. Вот это не значит, что мы не должны там наказывать детей. Мы должны наказывать детей. И об этом даже Авантоний говорит, великий, тоже очень важные слова добротолюбия. О том, как надо наказывать людей. Ради их своей собственной пользы и спасения. Но не по страсти и не по злобе, говорит он, никогда. Вот. Потому что не надо поощрять, говорит он, тех людей, которые не наказаны. Но наказывать надо ни в коем случае не по страсти, не по злобе, а по любви и ради спасения самого человека. А не наказывать нельзя. Ну, наверное, если нужно. Ну, смотря кто и как, по-разному можно, понимаете, видеть. Вот. У меня глубокое убеждение, что, в принципе, ребенка можно физически наказывать, но просто надо это делать очень осторожно и аккуратно. Ну, скажем, женщина не умеет наказывать ребенка физически, и поэтому она не должна этого делать. А мужчина может наказать ребенка физически, когда он не возмущен и спокоен, и делает это без злобы, а так вот по-мужски ребенок это понимает. Вот. А женщина, она все время по страсти делает, а потом плачет, а потом у этого ребенка у него же просит прощения за себя. Антивоспитание. Антивоспитание. Тогда лучше никак не надо физически наказывать. Лучше наказать по-другому. Что-что? Да, вот, лучше мучить себя. Ну, уже ничего не сделаешь. Так вот, третье хранение совести по отношению к вещам. Я еще раз хочу сказать, что тут имеется в виду, что надо быть очень аккуратным по отношению к вещам. И как ни странно, а вода Федорофея об этом говорит. И вот это тоже очень важно приучать. Что наши дети на парках не писали. Вот. Не валялись на полу, скажем, в одежде в школе, не вытирали с собой подоконники. Тоже вот какая-то очень важная. Простая вещь, но важная. Это три вещи в совокупности, они помогают человеку свою совесть сохранить. У нас был вечер воспоминаний детства, не показалось ни одного ребенка, который бы не рисовал на партах, на стенах, на обоих. А также не лазит по карману в раздевалке. Почему такая страсть к рисованию? Бездельность, не знаю. Вот, ну, я свою лекцию на этом заканчиваю, поэтому вы можете мне теперь вопросы задавать. Нет, а вот все-таки, смотрите, исповедание, хищение. Вы точно знаете, что и талончики я пробила в троллейбусе. И как бы, тут уже как рассматривать это хищение? Там, может быть, место что-то заняло в трамвае? Да, ну нет у вас на совесть, это не говорите. Ну зачем себя вот из... Да, вот оно меня вот на свой язык. А если нет на совести, это... Да, не понимаю, но если вы совершили воровство, вам не стыдно, надо себя понуждать на покаяние. Ну, бывает, что? Бывает, сами. А если вообще не понимаешь, что это грех, совершил, а он, человек, не понимает. Например? А? Например. Ну, пример, вот, например, сейчас многие фирмы там, как говорится, ну, приедут к нему товар брать. В основном он там продает, там, предположим, по безналичному расчету, а часть бывает, ну, мелкую, то есть, по наличному. Он там, он ее не приходит. А почему это грех? Скрывает вроде бы. Понимаете? Вы понимаете? Я понимаю, о чем вы говорите, но я просто хочу эти вещи немножечко развести. Не к тому, чтобы оправдывать какие-то такие. Нет, вот. Просто уголовные преступления и кодекс, скажем, экономический или какой-то там хотите, государственный, и нравственный закон, это не всегда одно и то же. Понимаете? Предписание закона, которое формализует отношение человека и государства, не делать его там для государства выгодным. И грех. То есть, как человек от Бога отлучается своим поведением ложным и греховным, это разные вещи. Понимаете? Поэтому, когда человек, может, что-то не оприходует, тогда грехом это может не быть в какой-то ситуации. Я почему-то вопрос дал, потому что иначе многие фирмы вообще не существуют. Да меня не волнует фирмы, я просто вам говорю о том, что какие-то вещи формально, они не могут и не быть грехом. Вот, в том смысле, что... Есть что-то такое, что вот, ну, делается по другим критериям. Понимаете? Вот человек эти деньги освободил, помог на них бедным. Какой же это грех? Если у человека нет денег на дорогу, он есть без билета. Ну что тут, в храм поехал, но нет у него денег на дорогу. Ну что, неужели Господь его за 5 копеек за эти будет это самое? Безбилетный проезд ему галочку там рисовать, что он согрешил. Какой-то он не совершил, а вот некоторые... Опять-таки, некоторых безвидности ему сажают. Да. Ну и что? Я говорю, вообще были психиатры, говорят, что больше минут нельзя, иначе это, ну, как бы вот, ну, я не то, что так резко, а все-таки не на меня сказать и говорить. Она говорит, мам, я пока не могу. Вот. И вот как здесь быть? Дайте 15 минут, или потихонечку не севать? Нет, нет, дайте лучше. Нет, это не даю. И хорошо. Я как бы все время говорю, стараюсь. Сколько лет вашей дочери? Ну чего, у нее возраст такой, она вот, так сказать, растет, ей тяжело, ничего страшного. Нет, она вообще, понимаете, я увидела студентов, она потом по обществу, я пример. Все-таки надо в сторону уменьшения, а не увеличения. Понимаете, я вот как-то учителю захотела. Ну не слишком тогда, хорошо? Ну, не смею, вот внутри себя серьезно. В каком-то смысле это воспитание в себе не обязательно. Почему? Одно дело, когда человек заранее ставит себе будильник и знает, так он уничтожает. Это и 15 минут его личные. Если заранее ставит, если он ставит. А вот если он ставит будильник, а потом звонит, там, ну еще 5 минут, ну еще 5 минут, ну еще 5 минут, ну это уже, конечно. А так вообще она очень честно поступает. Она ведь не спит больше положенного. Она просто заранее себе дает возможность постепенно выйти из сна. Вот и все. Да. Святые, вот жди, да? И вот как бы в семьях я не пойму, или описывается так, что он один в семье, или там в крайнем случае двое, или просто других детях не описывает? Просто других детях не описывает. Ну, много мы с вами знаем о братьях и сестрах преподобного Серафима Саровского. А их много было. Да, а тут так как бы получается, что все святые, один ребенок в семье. А все были? У него один, по-моему. Кто? Нет. У Серафима Саровского? Нет, не помню, большая семья. Нет, окончательной потери не бывает. Вот. Совесть не умирает в человеке до конца, как не умирает в человеке до конца образ Божий. Но бывает такое опаление совести, сожженной совести, о которой вы говорите, как некое состояние вот действительно какого-то крайнего такого вот нечувствия и почти что смерти с души. Но это часто тогда от него уже не зависит. Его надо к психологу детскому повести. Надо посмотреть, что у него. Может быть, у него была родовая травма. Может, у него какие-то еще вещи, связанные с его соматикой определенные. Надо детскому психологу с его сводить обязательно, посмотреть. Может быть, просто ему нужно какие-то таблеточки давать. Потому что тут ситуация такая, в которой, если ребенок такой, это не значит, что он плохо воспитан, родители не стараются. Это значит, что ребенок просто не в состоянии справиться с самим собой. Никого не слушает, ничего, никакие ни кружки, тоже никак не психолог, хотя вроде ходил, нужно было идти на игры к психологу, общаться с детишками, выбирать, как-то интересно. И он отказывает, он выбирает больше улиц в тюрьме. Почему не интересно? Ну, тут в общем, как психолог. Не знаю, что тут сделать. Ну, почему? Убьешься, бьешься. А с родителями-то что? Ну, отец ушел, в семье не живет, но так на выходные только выбирают. Так, отец у него авторитет. Мужской авторитет. Так воспитывается. Ну, тоже, кажется, это по ситуации. Воскресная школа и мальчик один, который ходит еще в гимназию, в лицей. Он все знает. Но у его эти все знания, они не связаны, ну, как бы внутренние. Вот задаешь вопрос, какие народы окружали древний Израиль, давайте подумаем. Он говорит, они жили в Палестине, и как бы, ну, называют там Междуречье, реки, и пошел, в общем, рассказ географии. Не о людях, то есть у него как-то все сбиты, вот где-то что-то похожее услышал, и тут же начинает говорить. Говорит беспрестанно на уроке. Вот как его, что ли, ну, чтобы он задумался о чем-то, или задания какие-то ему отдельные давать. В общем, как его немножко нейтрализовать? В 11,5, почти 12. То есть получается, что из-за него как бы, все время урок на него направлен. Давайте индивидуальные задания. Творческие. Творческие задания. карты. Ну, как, значит, он сидит на уроке вместе со всеми, но занимается своим? Чем-то своим, да. А потом в конце дает полный ответ для всех, рассказывает что-то. Или давайте ему подготовить на урок на следующий урок, скажем, вот доклад для всех. Понимаете? Вот, пожалуйста, приготовьте на следующий урок, это надо заодно поставить меру ответственности. Вот рассказ о том-то, том-то, напиши его красиво, вот подбери какие-то, может быть, иллюстрации, вот если тебе трудно, я тебе помогу, родителям скажу, что... И небольшой доклад на 10 минут нам сделай там на 5 минут. О таком-то, таком-то, таком-то. А доклад дать в начале урока или в конце? В начале дайте. Вот сегодня, ну, как тема, может быть, даже следующего урока. Или вот как раз вот вопрос о том, какие жители жили, сделать ему в качестве доклада, чтобы он это детям рассказал. То есть смотреть, где у него не состыковка его знаний, да? Да. И на эту тему, чтобы он пытался более глубже работать. Да. Да. Ну что, коль вопросов нет, давайте-то, по-моему.